Глава 4. Зодчий Матвей Казаков. В царствование Екатерины II Москва, как уже мы говорили, не производила хорошего впечатления своими постройками. По словам Дебелькура, древняя столица имела вид совокупности многих деревень, беспорядочно размещенных и образующих собой лабиринт, в котором чужестранцу нелегко опознаться. «Вы видите тут, — говорит он, — огромные изукрашенные палаты. Но все строено в самом странном вкусе. Эти палаты окружены дрянными домишками, которые без преувеличения можно назвать балаганами. Даже царский дворец в Кремле состоит из беспорядочных полуразрушенных построек, как будто он только что выдержал осаду от варваров. Улицы дурно расположены и также дурно содержатся. Благоустроенных общественных зданий нет, ни одно даже не заслуживает такого названия. Белькур восхищается только триумфальными красными воротами, существующими по сейчас. Во время пребывания своего в Москве в 1775 году Екатерина II повелела в память побед российских войск над атаманами заложить дворец за Тверской заставой на месте, принадлежащем Высокопетровскому монастырю. Постройку дворца государыня припоручила зодчему Матвею Казакову. Дворец был назван по местности Петровским и выстроен в готическом вкусе. Екатерина II в первый раз остановилась в этом дворце в 1787 году. Есть предание, что государыня во время своего пребывания здесь отослала все караулы солдат, сказав, что она хочет остаться во дворце под охраной своего народа. И после того толпы народа стали тесниться около дворца, остерегая друг друга. «Не шумите, не нарушайте покоя нашей матушки». Возле этого дворца уже в первое время стояли загородные дома графа Апраксина, князя Волконского, Голицына и других. В Отечественную войну Петровская роща пострадала от неприятелей. Французы в этой местности построили себе землянки с дверями, зеркалами и мебелью, взятыми из лучших московских палат. Но когда в Кремле вспыхнул пожар, император Наполеон выбрал своим местожительством Петровский дворец. При выступлении неприятеля из Москвы многие отставшие его отряды в этой местности были разбиты крестьянами, и трупы убитых были зарыты в этих землянках. Но, собственно, Петровский парк обстроился только в 30-х годах нынешнего столетия. В эти годы вся местность от Тверской заставы до Петровского дворца была разделена на участки и отдана желающим здесь строиться. Петровский дворец Казаков выстроил в 7 лет. Кроме этого дворца, Казаковым в Москве построены Голицынская и Павловская больницы, соборная церковь в Зачатьевском монастыре и здание присутственных мест в Кремле. В этом здании считается образцовым произведением зодчества ротонда с куполом, над которым видна императорская корона с надписью «Закон». До 1812 года здесь стоял колоссальный золотой святой Георгий на коне, изображающий герб Московской губернии. Эта ротонда была назначена для общих собраний губернского дворянства и для баллотирования новых членов через каждые 3 года. Купол этот считается по своей величине чудом архитектурного искусства. Существует рассказ, что когда были вынуты все подмостки и леса, начальник кремлевской экспедиции Измайлов пригласил архитекторов, в числе которых был и Баженов, для освидетельствования здания и купола. И когда зодчие выразили некоторые сомнения в прочности его, то Казаков взошел на поверхность купола и более получаса стоял на нем. Казаков за постройку получил следующий чин, бриллиантовый перстень и значительную пенсию. Он пользовался благоволением императоров Павла I и Александра I. Им построено в Москве множество частных домов.